Это были дни полного счастья Антона. На заводе все ладилось. Часть зачетов на рабфаке он успел сдать. Баграш иногда журил и школил его. Настя хорошела и улыбалась при встрече с ним. Каждая игра в составе сборной приносила ему новую славу. За ним уже прочно установилась кличка «Сухой вратарь». О нем писали в газетах. Вот карасик, вот. Все-таки правильно жизнь у нас поставлена. Каждый свое может. Вот и мое. Фамилия в дело пошло. Антон, сколько раз? Не фамилию, а фамилия. Ну, пускай фамилия. Это у Лермонтова фамилия, а мое сойдет право пока что и так. Скоро Антону пришлось держать экзамен на международный класс. Европейский клуб, известный в футбольных кругах под именем «Королевских буйволов», решил прислать свою команду в СССР на матч со сборной Союза. В день матча, за 2 часа до свистка судьи, приглашенного из международной лиги, все в городе хлынуло к стадиону. Перед матчем я зашел к Насте. Она заболела, и ей пришлось остаться дома. Она очень волновалась. Ой, я так боюсь за Антона. Ведь Бенхорг, говорят, нескольких вратарей изувечил. А Антон ведь в сущности такой беспомощный. Антон? Ну прям одуванчик. Приехав на стадион, я спустился в раздевалку. Там толпились все знаменитости. Антон в полном облачении шагал из угла в угол. Он был великолепен. Дрейфиш, Антон. Порядком, волнуюсь. О, какая петрушка. Я пробрался на трибуну. Рядом со мной, запыхавшись, сели Токарцевы. Жена Токарцева, Мария Дементьевна, была многоопытной, наблюдательной хозяйкой, умеющей занять гостей, хорошо угостить и не замечать пятен на скатерти. Ардальона Гавриловича она называла Арди, а дочку Аделаиду – Ладой. Лада родилась с готовым убеждением, что она призвана украшать собой белый свет, и была довольна тем, что существует, и выполняет это высокое предназначение. Раз решив так, она уже больше не затрудняла себя никакими вопросами о целях жизни. Она была очень миловидна, а некоторые погрешности, допущенные природой, легко и умело восполнялись искусственно. Мне Лада не нравилась. Узнав, что я тренируюсь в футбол, она хохотала не меньше 15 минут. Ой-ой-ой, тоже мне футболист, воображаю себе. Ну зачем? Зачем, дорогой карасик, вы из кожи лезете? А? Написали бы себе и все. Вы же ж головы все равно не прыгнете. Я буду играть в футбол. Ой-ой-ой, воображаю. Но ведь карасик, чудес на свете не бывает. Я не колдун, но иногда действую вопреки природе, как все энтузиасты. Это что, из передовицы вашей газеты? Нет. Это сказано у Теодора Амедеуса Гофмана. Боже мой, и его сагитировали. Черт его знает, что такое. Для чего, спрашивается, я мучаюсь, а? Что? Ну, кто мне может объяснить? Это просто какой-то психоз. Ну, что мне до того, кто из них больше забьет мячей? Что? Изменится от этого что-нибудь, черт побери, завод от этого у меня станет. А вот волнуюсь сегодня с утра. Как молокосос. Представьте, я только что думал об этом. Правда, у меня, конечно, есть некоторая непосредственная заинтересованность. У вас? Да, разумеется, Цветочкин же правый крайний сборный. Ведь он у меня на заводе работает. Уж год как работает. Вы знаете, что это за игрок? Ну, а Кандидов? А? Мой Кандидов гораздо же класснее играет, чем этот ваш Летун Цветочкин. И в воротах ответственнее мест, чем в нападении. А ерунда. Ваш Кандидов, дутая величина. Скушает сегодня, посмотрите. Антон Кандидов? Да, да, да. На поле появились королевские буйволы. Они картинно салютуют трибунам. Вид у них экзотический, я бы даже сказал, зловещий. Черные свитеры, белые вышитые бычьи черепа на груди и корона между крутыми рогами. Они выстроились на поле. А вот и Бен Хорк бежит вдоль трибун. Зрители приветствуют знаменитого футболиста. Он бежит сосредоточенно, не улыбаясь. Рыжий детина с курчавыми волосами, с пиратской черной повязкой на лбу, он похож на мавра, бежит тяжело, салютует трибунам с мрачным изяществом. Ребята, рыжий-то смотрите! Жакет, ты все у нас знаешь. Что это за футболист? Смертельный игрок. Троих убил, 9 человек покалечил. Прием такой имеет. Какой? Какой прием? Головой бодает. Вот, закончен обычный церемониал международных встреч. Вручены цветы, вымпелы, обмен рукопожатиями. Команды ринулись в игру. Идет стремительное перемещение сил по сложным линиям. 80 тысяч зрителей мучаются одной загадкой. Чьи ворота чаще посетит сегодня мяч? Ворота сборной СССР Кандидов. Только год назад он приехал с Волги, где был грузчиком. Теперь он вратарь республики. До сегодняшнего дня он не пропустил еще ни одного мяча в свои ворота. Но, внимание, клубок игры катится к воротам СССР. Форварды противника прорвали нашу оборону. Кандидов опрометчиво выбежал на перехват. Однажды я пришел к Токарцеву, чтобы он посмотрел мой оглисери. Найдя, что в статье дух схвачен верно, а техника осмысляется философски и исторично, профессор неожиданно спросил. А вы скрипку любите? Что? Я говорю, вы любите скрипку? Не очень. Скрипку не любите? Как же так? Я очень люблю музыку, но у скрипки и колоратуры мне, вы знаете, неприятна витая тонкость звукового хода. Нет объемности. Это скорее пронзительный штрих. А вот рояль, оркестр – это трехмерный звук, развернутый в пространстве, густой по акустической концентрации тон. Он облегает стены, им заполнен зал до краев. Забавно. Забавно, у вас все по-своему получается. Это, вероятно, и есть сущность таланта. А как вы относитесь к Григу? Григу, угловатая лаконичность его музыки, его мелодии, не спадающие по уступам, как водопад, ассоциируется у меня с живописью раннего Рериха и Врубеля. У них от перенасыщенности, от внутреннего неистовства при внешней немногословности краски и формы выпадают кристаллами. Скажите, а вы можете на такие вот темы говорить у вас там, у парней? Ну, может быть, и не в такой форме, но говорим мы очень часто. Вы молодец, Евгений. Евгений... Евгений Григорьевич. Молодец вы. Круто сломали линию хода и пошли к этим чудесным ребятам. Что? Вы знаете, у них есть какая-то врожденная воспитанность. Правда, хорошие ребята. Отличные. Отличный молодой народ, хорошие головы, свежая кровь. Честное слово, жаль, поздно мне. А то я бы тоже в футбол начал играть. Что? Честное слово. Честное слово. Удивляюсь, что вас до сих пор они не вытащили на поле. Что? Ну, мне пора. Я провожу вас. Нет, ладно, поверьте. Нет, нет, нет. Может быть, хотите чаю? У нас, как всегда, гости. Карасик, идите к нам. Здорово, Женя. Здорово, а я вот с тренировки зашел. О, Антон, вас, видно, строго держит. Отчет приходится отдавать? Ну, не отчет, а надо же объяснить, раз он не знает. Да ничего не надо объяснять, все понятно. Антон, у нас к 8 кружок. Ну, если вам надо, так вы идите. А он побудет с нами. Правда, Антон? Иди, Женя, я сейчас. Идем, Антон. Ну, он еще немножко посидит. Послушайте, оставьте вы его в покое. Ну, зачем ему ваши кружки? Ты, Антон, идешь? Ой. И тут Брутто воскликнул: Нетто, завернулся в тару и упал. Всего доброго. Стой, Женя! Я с тобой. Кандидов и на этот...